11. Страна чудес без тормозов. Одевание, арбуз, хаос. В 8:30 она поднялась, собрала с пола разбросанную одежду и стала не торопясь одеваться. Я валялся в постели, уткнувшись носом в локоть, и рассеянно, в полглаза наблюдал, как она это делает. Плавные движения, с которыми она надевала одну вещь за другой, наполняла скупая и кроткая грация зимней птицы, что не желает расходовать зря силы. Девушка задернула молнию на юбке, застегнула пуговицы на блузке, сверху вниз, одну за другой. Наконец, присев на кровать, натянула чулки и поцеловала меня в щеку. На свете есть много женщин, которые соблазнительно раздеваются, но соблазнительно натягивающих одежду, могу спорить, найдется немного. Закончив, она взбила ладонями волосы, и мне сразу почудилось, будто комнату проветрили. «Спасибо за ужин», — сказала она. «Не стоит», — отозвался я. «Ты всегда столько готовишь?» — поинтересовалась она. «Если срочной работы нет», — ответил я. «Когда много работы, вообще не готовлю. Доедаю, что осталось, или ем где-нибудь в ресторане». Она прошла в кухню, опустилась на стул, достала из сумочки сигареты и закурила. «А я, представляешь, совсем никогда не готовлю. Во-первых, не очень люблю, а во-вторых, как представлю, каждый день возвращаться с работы к 7 вечера, готовить много еды, потом все съедать до последней крошки. Так руки сами опускаются. Эдак получается, будто вся жизнь для того, чтобы жевать. Разве нет?» «Похоже на то», — мысленно согласился я. Пока я одевался, она вынула из сумочки блокнот и ручку, написала что-то и, вырвав страницу, протянула мне. «Мой телефон», — пояснила она. — «Захочешь встретиться или будет лишняя еда? Звони. Сразу приду». Забрав 3 книги о млекопитающих, она ушла, и в комнате воцарилась странная, тревожная тишина. Я подошел к телевизору, размотал футболку и в который раз воззрился на череп. И хотя тому не было никаких доказательств, чем дольше я на него смотрел, тем отчетливее казалось, что передо мною тот самый череп, который молоденький ротмистр откопал на украинском фронте. Чем дальше, тем сильнее мерещилось, будто с этим черепом связано столько странных историй, что мне и не снилось. А может быть, мне так чудилось просто потому, что час назад я сам услышал странную историю. Кто его знает? От нечего делать я взял стальные щипцы и легонько ударил по черепу. Затем сложил в раковину посуду, вымыл тарелки, стаканы, вытер кухонный стол. Ну что ж, пора и за шафлинг. Чтобы никто не смог помешать, я поставил телефон на автоответчик, отключил дверной звонок и погасил свет во всей квартире, оставив гореть только торшер на кухне. По крайней мере, 2 часа я должен забыть обо всем и сосредоточиться только на задании. Мой пароль для шафлинга — «Конец света». Так называется чья-то личная драма, на основе которой я перетасовываю результаты стирки для последующей обработки в компьютере. Под словом «драма» я подразумеваю не ту драму, что можно увидеть по телевизору. Это драма — нечто беспорядочное, без конкретных сюжетных линий. И, в общем-то, я это называю драмой просто так, для удобства. На самом деле, о том, что происходит в этой так называемой драме, мне знать не положено. Все, что я знаю — это ее название «Конец света». Эту драму выбрали для меня ученые верхнего эшелона системы. Как только я выучился на конвертера, закончил годичный курс тренировок и сдал последний экзамен, они сунули меня в анабиоз и 2 недели снимали с моего замороженного мозга энцефалограммы. Проверив весь мозг до последнего уголка, они извлекли из него нервный центр, отвечающий за сознание, подобрали для шафлинг-пароля подходящую драму, ввели в этот центр и снова внедрили его в мозг. И сообщили мне, что отныне мой пароль для шафлинга — «Конец света». И что теперь у моего сознания двойная структура. То есть во мне существует внешнее, хаотическое сознание, а внутри него вроде косточки в соленой сливе, еще одно сознание, в котором этот хаос конденсируется. Но вот что же именно внутри косточки, мне не объяснили. «Этого тебе и знать не нужно», — сказали они. «Ведь нет ничего точнее и определеннее, чем бессознательное мышление. Когда человек достигает определенного возраста, по нашим расчетам где-то около 28 лет, его мозг перестает развиваться. Все дальнейшие перевороты сознания на самом деле лишь микроскопические изменения мозговой коры. Ничтожнейшие, если сравнивать с работой всего мозга в целом. В твоем же случае конец света будет функционировать как ядро сознания до конца жизни. Это тебе понятно?» «Понятно». «Все анализы и теории ученых, по сути, все равно, что булавки, которыми они пытаются разрезать арбуз. Они могут поцарапать арбузную корку, но им никогда не добраться до мякоти. И именно поэтому мы сочли необходимым сразу отделить мякоть от корки. Конечно, найдется немало идиотов, кому интересно всю жизнь забавляться с коркой. В общем, — продолжали они, — теперь мы должны навеки уберечь драму, выбранную для твоего пароля, от импульсов и воздействий внешнего хаоса в твоей же голове.